течение следующих 100 или около того дней Шэнь Юэ был похож на машину, останавливаясь только на обед, и то только потому, что его маленькая тетя заставляла его поесть. На самом деле, за 3,5 месяца, что Шэнь Юэ посещал Академию Святой Орхидеи, он очень сблизился со своей милой, маленькой тетушкой. Путешествуя в школу и обратно, плюс обед каждый день, он почти наслаждался болтовней 13-летней девочки. Также стало ясно, что у нее на самом деле не было друзей. Священная семья воспитывала в детях высокомерие, что давало право детям смотреть на других свысока, и это мешало им заводить друзей. Он не помогал ей с ее обучением, так как это разоблачило бы его навыки. Шэнь Сю наверняка продемонстрирует свои достижения Шэнь Хонгу в своем стремлении показать себя, так как была очень гордой, ну а тот в свою очередь быстро узнает причину такого прогресса младшей сестры, что не входило в планы Шэнь Юэ. Мухахахахаха, весь мир будет моим, возликовал внутренний злой диктатор Шэнь Юэ. Он наконец-то закончил просматривать библиотеку и чувствовал себя в высшей мере довольным. Это был настоящий кладезь информации. 100 тысяч книг и, вероятно, около 40 тысяч даже не были переведены, как и книга божественного молниеносного огня, с помощью которой Нили в будущем опозорит Шэнь Сю. Только первый том был переведен, а с 7-го основатель священной семьи своровал символ. Все остальные тома содержали не менее ценные надписи, и это была всего лишь одна серия книг. Тысячи методов, таблетки, формулы, надписи, боевые массивы и начертания просто лежали там без дела. Он даже нашел какие-то особые приемы. Тайна души – это умение, сосредоточенное на контроле, человеком, своей душевной силы. Сердце берсеркера – эта техника обычно используется в крайнем случае. Она позволяет производить всплеск своих способностей. Однако у него есть много недостатков. Ее продолжительность чрезвычайно коротка, а после окончания действия техники пользователь сильно устает и может потерять себя в безумии. Прям аналог водочки. Очистка багрового тела – это техника, которая в основном используется бойцами для повышения своих боевых способностей. Очищение души – одна из наиболее эффективных методик, используемых для допроса. Суть техники заключается в извлечении души человека, которого нужно допросить. Без души тело не будет иметь сознания, и оно всегда будет правдиво отвечать на вопросы. А я то думал, что тело без души жить не будет, не то что на вопросы отвечать, но походу автор всего произведения другого мнения. Отделение души, техника дает возможность частично освобождать душу от тела, может использоваться для мысленного общения с другими существами. Ну точно автор хлорки пересмотрел, вот только похоже он забыл о цепи судьбы и что не у каждого человека есть сила шинигами, чтобы эту цепь игнорировать. Эти специальные методы имели многократное применение, и это было до исправления недостатков. Поскольку у Шэнь Юэ не было достаточно одного и того же типа специальных методов, чтобы составить книгу без недостатков, он мог только делать это по старому методу. После просмотра недостатков, перечисленных в списке, Шэнь Юэ перепишет технику с исправлением недостатков. После нескольких переписок навык будет настолько полным, насколько это возможно, без дополнительной информации. Хотя он никогда не сможет устранить все недостатки, как это делала библиотека, когда она собирала несколько книг, она значительно улучшила методы. Вот почему он выбрал библиотеку Небесного Пути, в мире, где большая часть знаний была потеряна или оставалась на мертвых языках, из-за чего ее не могли узнать жители нынешней эпохи. Его же система просто использовала бы свои навыки, чтобы восстановить технику за техникой. Поэтому он не мог понять выбор, который сделала его соперница. Глава 3.2. Ецзынь уже должна была быть красивой, так зачем тратить очки впустую? Царство кулона фиолетового нефрита бессмертного, система из романа «Древняя техника усиления» было довольно неплохим выбором, но его легко заменит картиной, мириады миль рек и гор. Он все равно заберет его, так как все еще держит обиду на нее, из-за ее комментариев о его зрелости и сексуальных завоеваниях. Он надеялся на порабощающие техники или начертания, но был разочарован. Однако кое-что о душе он все-таки узнал, заимев, тем самым, надежду усилить оковы души. Иметь возможность вытащить душу и написать рабское начертание прямо на ней было бы хорошо. Шэнь Юэ провел следующую неделю, расслабляясь и улучшая свои новые знания. Никогда в жизни он не был так счастлив, как сейчас. После 6 лет пытки, его цель была в его прямой видимости. С тем списком навыков и приемов, которыми он обладал сейчас, Он мог бы доминировать в торговой индустрии города славы. Все, что ему было нужно, это возможность предотвратить предательство подчиненных. Поэтому он собирался попытаться договориться о своем пути в запретную зону семейной библиотеки. Ожидая снаружи разрешения своего отца войти во внутренний двор, он еще раз вспомнил, насколько Шэн Хуанг похож на дебила. Прошло уже по меньшей мере полчаса, пока он ждал, фантазируя о способах убить своего отца и захватить власть в семье. Это был другой вариант плана, в котором он вместо того, чтобы просто начать делать все самостоятельно, убьет отца и захватит власть в семье, после чего с помощью полученных активов укрепит свою власть и начнет операцию по захвату этого мира. Наконец, получив кивок от одного из бесчисленных невзрачных охранников, населявших семейный комплекс, он вошел внутрь. «Приветствую вас, лорд-отец», — сказал он, поклонившись. «О, Шэн Юэ, как там архив Академии Святой Орхидеи?» — спросил Шэн Хуанг, как будто он был удивлен, увидев Шэн Юэ. Неужели он забыл, что только что заставил его ждать 30 минут у двери? Ублюдок. Это было очень познавательно, так много смог узнать, а также во время моего чтения в Академии Святой Орхидеи, я столкнулся с тем, что может нанести ущерб репутации нашей семьи. Будет ли это достижение достойно того, чтобы я смог войти в секретный отдел нашей семейной библиотеки? Нетерпеливо спросил Шэн Юэ. Поскольку Шэн Хуанг хотел быть ублюдком, то он отплатит ему тем же. Хотя Шэн Хуанг и был психом, он бы не стал убивать его. Шэн Юэ не так боялся его теперь, когда у него был способ выжить даже без поддержки священной семьи. О, и что же это? Сузив глаза в смертельном пристальном взгляде, Шэн Хуанг полностью сосредоточился на Шэн Юэ, сидя прямо на своем троне. Шэн Юэ просто спокойно встретил его пристальный взгляд и ждал. С одной стороны, его отец пугал его до смерти, но с другой, он больше не нуждался в Шэн Хуанге. Он был уверен, что его не убьют, потому что если эта новость дойдет до других семей, репутация Шэн Хуанга будет уничтожена. Через 10 минут Шэн Хуанг потерял свое спокойствие. «Говори же, о, мне очень жаль, лорд-отец, я думал, что вы предпочитаете не торопиться с принятием решений. В конце концов, вам потребовалось 30 минут, чтобы решить, стоит ли вам встретиться со мной или нет», — бесцеремонно ответил Шэн Юэ, чувствуя себя очень удовлетворенным, выплеснув часть раздражения, которое он накопил за эти годы. «Мальчик, если ты сейчас же не скажешь мне то, что собирался, то твое наказание не будет легким. Информация, которую я нашел, может быть разрушительной, если с ней обращаться неправильно. Я хочу получить доступ ко всем запрещенным книгам семьи. У вас же нет повода запрещать мне входить в секретную секцию, я ведь твой сын и прямой потомок. Разве это не правда?» Спокойное лицо Шэн Юэ сменилось гневом. Все предыдущие мысли о том, чтобы не унижать Шэн Хуанга, он выбросил в окно. Близость к своей цели ослабила его терпение. 6 лет, долгий срок ожидания. «Капризное дитя, ты смеешь что-то от меня требовать?» Взмахом руки Шэн Юэ был сбит с ног. Приземлившись на пол в 3 метрах от своего предыдущего местонахождения, Шэн Юэ не смог сдержать крик боли. «Ты расскажешь мне все сейчас же!» — прокричал Шэн Хуанг. Встав на ноги, Шэн Юэ пристально посмотрел на древнего придурка. Он действительно не очень нормальный. Шэн Юэ решил пойти ва-банк. Худшее, что Шэн Хуанг мог сделать, это избить его, потому как, если он зайдет слишком далеко, он потеряет все лицо. «Похоже, ты не воспринимаешь меня как члена семьи. Надеюсь, вы гордитесь этим ублюдком, Шэн Фэйм». Избиение продолжалось еще некоторое время. Шэн Юэ плевать хотел на репутацию, ему было всего 6 лет. Он закричал так громко, как только мог, позволяя охранникам узнать, что происходит внутри комнаты. Когда Шэн Хуанг выглядел так, как будто он собирался остановиться, он прошептал «мусор» достаточно громко, чтобы Шэн Хуанг услышал, но не охранники за дверью. Шэн Юэ проснулся от боли. По-видимому, он потерял сознание и был унесен в свою комнату. Он бы улыбнулся, если бы это не было так больно, даже просто дышать было больно. Увидев, что он проснулся, к нему подбежали горничные. «Молодой господин, как вы себя чувствуете?» — спросила горничная номер 1. Он никогда не утруждал себя запоминанием их имен, с момента, когда стало ясно, что они были верны Шэн Хуангу. «Как будто меня забили до полусмерти. Служанки только смотрели на него, а что еще они могли сделать? А где же доктор?» — продолжал Шэн Юэ, говоря сквозь боль. Он уже осмотрел молодого хозяина, «Он сделал все, что мог», — ответила горничная номер два. Шэн Юэ было слишком больно, чтобы вытаскивать ответы из этих умственно отсталых людей. Вероятно, это не самая лучшая его идея противостоять Шэн Хонгу. Ничего не предпринимая, он закрыл глаза и изо всех сил постарался снова погрузиться в блаженное забытье. Ему придется ждать, пока тетя выполнит следующий шаг его запасного плана. Глава 4. Шэн Юэ. Шэн Юэ. Очнувшись от отчаянного крика своей маленькой тети, Шэн Юэ поморщился от боли. Увидев заплаканную рыжеволосую Шэнь Сю, он понял, что пришло время привязать ее к себе. Он должен был использовать свой детский набор по максимуму. «Тетя, мне больно», – прошептал он в ответ. «Где же доктор?» Шэнь Сю направила свой вопрос горничной номер два. «Он уже был здесь». Она сказала, что он сделал все, что мог. Он быстро ответила, видя гнев, проступающий сквозь беспокойство на лице Шэнь Сю. «Тетя, они ничего не сделали, чтобы помочь мне. Они не дадут мне ничего от боли», — всхлипнул Шэнь Юэ. Ему не пришлось сильно стараться для того, чтобы вызвать слезы, так как он был довольно сильно ранен. Никакого сожаления не было, в момент, когда он бросил горничных под автобус. «Думаю, что они пытаются убить меня», — прошептал он с испуганным лицом. Он когда-то где-то читал, что у всех рыжеволосых пламенные личности. Для Шэнь Сю это казалось так. Придя домой из школы только для того, чтобы услышать шепот охранников Шэнь Юэ, несущих его сломанное тело во внутренний двор, она забеспокоилась. Бросившись в его двор и увидев своего очаровательного маленького племянника, покрытого бинтами и следами крови, она сразу же впала в панику. Услышав его страдальческий шепот и увидев слезы на лице, которые она видела только улыбающимся, она впала в истерику. Прежде чем горничная успела хоть что-то возразить, эта сука рухнула на землю. Горничная номер один, видя это, попыталась оправдаться, но быстро присоединилась к своей коллеге на полу после удара кулаком в лицо. Кажется, Шэнь Сю была по крайней мере на двух ранге бронзы. «Тетя, вы можете отвезти меня к врачу в город?» – всхлипнул Шэнь Юэ, впечатленный аурой, исходящей от его маленькой тети. Ему не терпелось начать самосовершенствоваться. «Не плачь, малыш Юэ, я быстро приведу семейного врача». Шэнь Сю уже собиралась выбежать из комнаты, когда ее остановил крик Шэнь Юэ. «Нет, я думаю, что они пытаются убить или искалечить меня. Я сын патриарха, но лежу здесь без лечения. Тетя, нам нужен нейтральный доктор. Я не могу разрушить свое будущее из-за какой-то семейной махинации», — прокричал он. После его первого крика, каждое слово, которое он произносил, вызывало у него боль. Не было нужды притворяться, что он плачет, слезы сами текли из его глаз. Его ребра должно быть сломаны. Шэнь Хонг был жестоким. Поскольку она была не в том настроении, чтобы искать какие-то дыры в этой хлипкой отговорке, его быстро и не слишком осторожно понесли, как молодую невесту. Выбежав со двора, она направилась прямиком к воротам семейного поместья, даже не остановившись, когда стражники Шэнь Юэ окликнули ее, чтобы остановить. Стражи золотого ранга понятия не имели, как справиться с этой ситуацией, хотя они могли остановить ее, так как они оба были золотого ранга, но остановить Шэнь Сю значит вызвать ее гнев. Они видели, что случилось с горничными, и еще больше навредить Шэнь Юэ, так что они могли только следовать за ними. 30 мучительных минут были перенесены, и Шэнь Юэ был у одного из самых известных врачей города Славы, с Шэнь Сю, требующей его лечения. Увидев раненых членов священной семьи, умоляющих о помощи, доктор не терял времени даром и проводил их в свою лечебницу. Через 2 часа кости были вправлены, эликсиры выпиты, а раны перевязаны. Сломанная рука, сломанная нога, 3 сломанных ребра, сломанный нос, различные царапины от скольжения по полу и чертова уйма синяков, хотя внутренних среди них нет. Шэнь Юэ был ошеломлен списком травм, но доктор и Шэнь Сю, казалось, почувствовали облегчение. Его земной менталитет снова захватил его. На земле эти раны вывели бы его из строя минимум на 5 месяцев, здесь же после вправления и шинирования его костей, несколько эликсиров, и он может сражаться уже через 2 недели. Даже его нос вернется в свое идеальное состояние. «Спасибо, боль стала гораздо меньше. Какую помощь я получил до того, как прибыл сюда? Боюсь, я был без сознания», — сказал Шэнь Юэ с благодарностью. Он чувствовал себя гораздо лучше и лишь изредка испытывал боль, когда дышал, в отличие от ножей, пронзавших его душу раньше. «Лечение, только раны были перевязаны, я думал, «Ты пришел прямо сюда», — ответил растерянный доктор. Не боясь распространять слухи и тем самым разрушить репутацию своей семьи, он просто ответил. «Мне сказали, что лучший врач моей священной семьи сделал для меня все, что мог, и это только вопрос времени, пока я не поправлюсь. Похоже, его способности переоценивают. Прошу прощения, доктор, но я так и не узнал вашего имени. Из семьи Лу, молодой господин, Лу Вэй, но ваш семейный врач ни за что бы не пропустил эти травмы. Он даже не вправил ваш нос». Теперь уже опознанный Лу Вэй сказал с недоверием. Шэнь Юэ не был уверен, почему семейный врач не исцелил его, но это было определенно по приказу Шэнь Хонга. Доктору не хватало бы смелости, чтобы так обойтись с прямым потомком священной семьи. Возможно, Шэнь Хонг планировал использовать боль в качестве стимула для получения информации, которой я располагаю, подумал Шэнь Юэ. Но это уже не имело значения, он использует эту возможность, чтобы покинуть семью. Были и другие способы получить рабскую технику. Же говорил тебе, что они пытаются искалечить меня. Сейчас слишком опасно возвращаться в семью, сказал Шэнь Юэ своей тете с самым серьезным выражением лица. Затем он повернулся к двум стражникам золотого ранга. Вы двое свободны. Боюсь, что патриарх приказал нам оставаться рядом с тобой, несмотря ни на что. Поблагодарив их внутренне за эту идеальную установку, Шэнь Юэ убедился, что все ясно слышали его следующие слова. «Это патриарх искалечил меня, а вы стояли рядом и ничего не делали. А потом вы видели, как этот шарлатан-доктор пытался разрушить мой фундамент. Я не хочу, чтобы вы, предатели, стояли позади меня, готовые закончить то, что они начали. Уходите». Лу Вэй, Шэнь Сю, медсестра и даже несколько горничных доктора как-то странно посмотрели на двух охранников. Охранники золотого ранга были в растерянности, но следующие слова Шэнь Юэ заставили их выскочить за дверь. «Шэнь Сю, если они откажутся уйти, отправляйтесь в особняк городского лорда и доложите, что двое членов темной гильдии золотого ранга пытаются похитить меня. Даже если вызов городской стражи был необоснованным, охранники все равно должны были проверить его. Если они откажутся расследовать любые претензии, касающиеся злейшего врага города, это вызовет насмешки над их господином». Наконец-то, освободившись от своих постоянных теней, он смог продумать свой следующий шаг. Шэнь Юэ поблагодарил доктора, сказав ему выставить счет священной семье, поскольку отказ платить за лечение прямого потомка будет позором для них. Затем ему удалось уговорить тетю снять ему номер в гостинице, расположенной в бедной части города. «Тетя, я не вернусь домой, Шэнь Хонг явно желает мне зла». Шэнь Сю понятия не имела, что происходит. С одной стороны был ее брат, а с другой – шестилетний племянник. Конечно же, не могло быть никаких зловещих заговоров. Но доказательства были прямо перед ней. Ее брат искалечил собственного сына, а потом не дал исцелить его раны. Хотя они и не смертельные, если бы их не лечили, они были бы вредны для его культивирования. Становление заклинателем демонов накладывает огромное напряжение на тело, поэтому дети обычно ждут до 13 лет, чтобы начать культивировать. «Малыш Юэ, тут должно быть какое-то недоразумение. Я доберусь до сути этого дела», — объявила Шэнь Сю, постукивая себя по груди, как бы говоря. «Оставь это мне. Будь осторожна, тетя. Если Шэнь Хонг может сделать это со мной, то он мог бы сделать и похуже с тобой. Может быть, он видит во мне угрозу своему положению с моей способностью читать так много книг». Шэнь Юэ был довольно бесстыдным, выбрасывая такую дебильную причину. После того, как она оставила кучу монет демонического духа и обещание вернуться как можно скорее, девушка ушла. «Господи, пожалуйста, подари мне мое кольцо», — горячо молился Шэнь Юэ. Со вспышкой света на его правом безымянном пальце появилось кольцо со смайликом. После капли крови и мягкого света, у него теперь было массивное кольцо хранения. Мысленно переведя свое новое кольцо-смайлик в режим маскировки, он впитал в него горку монет. Так как Шэнь Хонг не собирался пускать его в закрытую библиотеку, то он мог только найти другой способ. Так как он больше не нуждался в священной семье, то пришло время удостовериться, что вредные слухи распространились по всему городу. Доковыляв до общей комнаты гостиницы на костылях, которые дал ему Лу Вэй, он сел в середине комнаты. Заказав то, что сегодня было особенным, когда подошла довольно симпатичная официантка, он прислушался к болтовне вокруг него. Гостиница, в которой он уговорил остановиться свою тетю, была предназначена для простолюдинов, и посетители говорили об этом. Это было практически неслыханно для дворянина, чтобы быть здесь. С его дорогой одеждой и сильно избитым красивым лицом, он был довольно любопытным для них. Когда служанка вернулась с едой и заметила 6-летнего аристократа, все еще одинокого, она попыталась расположить его к себе. Если бы ей удалось стать его служанкой, это был бы значительный шаг вперед ее положения в жизни. Спросив, почему он был совсем один, служанка сделала все возможное, чтобы вовлечь Шэнь Юэ в разговор. Это было то, чего он ждал, шанс рассказать свою историю. Затем он объяснил свою трагическую историю достаточно громко, чтобы все в комнате услышали. Если бы вы спросили, о чем больше всего любит говорить простолюдины, то это были бы сплетни о дворянах, особенно об одной из трех главных семей. И это была пикантная история. Шэнь Юэ обязательно преувеличивал, показывая Шэнь Хонга как властолюбивого тирана. Скоро все в городе будут знать о Шэнь Юэ, его удивительной способности запоминать треть из бесчисленных книг, которые он читал, и наказание за то, что не запомнил больше. Когда Шэнь Хонг узнал, что он не полностью помнит все книги, которые он читал, его обвинили в том, что он тратил деньги впустую и недостаточно старался. Тогда злой патриарх подумал, что если он покалечит Шэнь Юэ, то он полностью сосредоточится на своем таланте и будет еще больше полезен семье. Полная чушь, но с достаточным количеством людей, говорящих это, весь город поверит этому как истине. Он даже выдал имя Лу Вэя как человека, который возродил его мечту культивировать. Честно говоря, он должен был превратить эту историю в книгу, чтобы заработать на ней. Официантка проглотила это, и даже когда он сказал ей, что покинет священную семью из-за страха за свою жизнь, она все равно хотела служить ему. Она совершенно точно знала, что с его способностью читать и запоминать бесчисленные книги он станет золотой жилой. Ага, конечно, каждый, кто дохрена читает, обязательно станет золотой жилой, и бабы сами на них вешаются, тогда, наверное, тупых качков все шлют на, ибо у них нет будущего. 2 часа спустя группа охранников священной семьи штурмовала гостиницу, ища Шэнь Юэ, но не нашла никаких его следов и толпы разгневанных посетителей, бросающих в них дерьмо. Зная, что Шэнь Сю долго не протянет перед своим братом, он прокричал несколько раундов, чтобы поддержать свою репутацию, а затем ускользнул с Сумэй, служанкой. В настоящее время он находился в ее семейном доме, будучи под материнской заботой, наслаждаясь этим. Сумэй была его первой последовательницей и по какой-то причине принесла с собой чувство счастья и чувство достижения. Еще через неделю город был весь взбудоражен слухами о беглом принце. История об очаровательном, талантливом маленьком 6-летнем мальчике, убегающем от властолюбивого злого патриарха, заставила Шэнь Юэ расплакаться от сильного смеха. Оригинальная сюжетная линия была немного деформирована, так что осталась в тени, но он был доволен результатом. Даже дворяне говорили об этом. Шэнь Хонг, должно быть, действительно хочет убить его сейчас. Следующим шагом Шэнь Юэ было получить защиту второй по влиянию семьи в городе Славы. В настоящее время он ждал снаружи большого зала божественной семьи после того, как Сумэй договорилась о встрече с Чэнь Чжэньлуном, нынешним патриархом. Получив кивок от охранника, Шэнь Юэ вошел и обнаружил высокого мужчину с короткими светлыми волосами, сидящего на дорогом на вид троне, а по обе стороны от трона сидели те, кто мог быть только старейшинами семьи. «Приветствую, патриарх Чэнь, старейшины», — сказал Шэнь Юэ, поклонившись. «Что привело беглого принца в божественную семью?» — спросил Чэнь Чжэньлун с полуулыбкой. «Дела», — коротко ответил он. «Какое же деле маленький гений хочет поговорить?» — спросил патриарх с легким интересом. «Утроение твоей прибыли от священной темной травы. Конечно, я захочу треть, так что только удвоение вашего заработка», — сказал Шэнь Юэ с дерзкой усмешкой. Теперь он полностью завладел вниманием божественной семьи. Священная темная трава — это трава, которая принадлежит исключительно божественной семье и является главной причиной того, что они являются одной из самых богатых семей в городе Славы. Она имеет эффект усиления силы души человека, основанный на возрасте травы. Чем старше она, тем сильнее становится эффект. Одна 5-летняя священная темная трава стоит 50 тысяч монет демонического духа, а для 10-летних и 20-летних священных темных трав стоимость увеличивается в несколько или даже в десятки раз, в то время как годовой доход типичной семьи простолюдинов составлял от 2 до 3 тысяч монет. Внезапно Чэнь Чжэньлун рассмеялся. «Теперь я знаю, почему этот старый пес Шэнь Хуанг искалечил тебя? Ты ведь сделал то же самое с ним, не так ли?» Будучи неподготовленным к этому внезапному вопросу, Шэнь Юэ не смог сохранить серьезное выражение лица. В конце концов он слегка покраснел и выглядел немного виноватым. Со своим бесененским перком он был довольно очарователен. Чэнь Чжэньлун был изображен в романе как серьезный персонаж, и это поведение застало его врасплох. «Это не то, о чем говорит город», — дал он отпор, смеясь еще сильнее. Второй по силе человек в городе славы был полностью рассмешен. «Верно, держу пари, что Шэнь Хуанг ругает себя за то, что не согласился. Если позволишь спросить, что вы ему предлагали и о чем просили?» Заинтригованный этим не по годам развитым шестилетним ребенком, он не мог не спросить, даже если это было немного неуместно. «Конечно, я даже могу продать это вам, если вы захотите. Нашел кое-что, что могло серьезно повредить репутации священной семьи и хотел получить доступ к закрытой библиотеке в качестве награды. Он же решил выбить из меня все дерьмо и заставил врачей не лечить меня. Ну а я решил, что если Шэнь Хуанг и есть священная семья, то я не хочу быть ее частью. Я готов поспорить на 100 миллионов монет демонического духа, что во время правления Шэнь Хуанга священная семья будет уничтожена», — сказал он небрежно. Весь зал молчал, пока все смотрели на этого маленького дьявола, который только что проклял свою семью до полного исчезновения, не моргнув и глазом. «Именно поэтому я и пришел к вам. У меня есть формула таблетки, которая может сделать 3 таблетки из каждого стебля святой темной травы с такой же эффективностью, как и таблетка из целого стебля. 1/3 прибыли от каждой проданной таблетки будет моей. Пока я не смогу нанять несколько своих людей, мне также понадобится защита. Что вы на это думаете?» Жадность сверкнула в глазах всех присутствующих, и назначенный злой старейшина, который, кажется, есть в каждой семье, быстро озвучил альтернативу озвученному предложению. «Что помешает нам просто взять формулу?» «Честно говоря, немного. Я слышал только хорошие вещи о божественной семье и надеялся, что они будут относиться ко мне справедливо, даже если мне всего 6,5 лет. И тот факт, что у меня есть горничная, распространяющая всем, что сегодня я приду, чтобы заключить дело с божественной семьей. Интересно, будет ли еще один злодей в саге о беглом принце?» — сардонически сказал Шэнь Юэ. Чэнь Чжэньлун задумчиво смотрел на Шэнь Юэ, хотя сейчас он был слабым маленьким 6-летним ребенком, его будущее будет безграничным. Одной этой сделки было достаточно, чтобы создать 4-ю большую семью с тем богатством, которое получит ребенок. Единственным недостатком был злой Шэнь Хуанг, но они уже были политическими врагами, так что это был спорный вопрос. Я мог бы легко выбить из него формулу таблетки, но было бы невозможно сохранить ее в тайне, ответная реакция не стоила бы этого. Гораздо лучше просто сотрудничать и приобрести положительные отношения с маленьким дьяволом. Когда он вырастет, то станет ценным союзником для семьи. Эх, если бы только у меня была дочь, — думал патриарх божественной семьи, представляя себе процветание, которое этот ребенок принесет своей семье. Создание таблетки стоит дорого, не говоря уже о стоимости других трав, которые должны быть необходимы. Видя, что патриарх с одобрением смотрит на Шэнь Юэ, один из старейшин взял на себя инициативу вести переговоры. «Тебе нужно будет обучить некоторых алхимиков, но пилюли могут быть сделаны учениками. Да, конечно, нужны и другие травы. Однако это только общие травы, они не стоят много. Сделка заключается для 1/3 прибыли после вычитания затрат на производство, а не общие цены таблетки после ее продажи. Я думаю, что это более чем справедливо», — возразил Шэнь Юэ. Увеличение основного источника дохода божественной семьи не было пустяковым делом. Если они попытаются использовать его, то ухватится за возможность удвоить семейный доход. Думаю, что мы можем согласиться на это, поскольку вы беспокоитесь о том, что мы воспользуемся нашим преимуществом. Какие гарантии вам нужны? — спросил Чэнь Чжэньлун, желая подписать контракт и завоевать некоторое доверие. Как насчет нейтрального свидетеля подписания контракта? Скажем, городской лорд? Шэнь Юэ знал, что было самонадеянно просить Ецзуна председательствовать на подписании контракта, но ему нужно было войти в контакт с патриархом величайшей семьи. Удвоение своей прибыли второй по влиянию семьи в городе должно быть достаточным, чтобы привлечь его интерес. Уверен, что брат Е Цзун хотел бы встретиться со знаменитым беглым принцем, о котором судачит весь город. Давай нанесем ему визит. Если не считать того, что он приподнял бровь в ответ на дерзость этого парня, он быстро согласился. Шэнь Юэ был взволнован. После сегодняшнего дня у него, по крайней мере, будет огромная финансовая поддержка для осуществления своих планов. Чэнь Чжэньлун, глава 5. Дом семьи Снежного Ветра был довольно большим и имел охрану на каждом входе и во дворе, это казалось излишним. Состав божественной семьи был таким же большим, но имел половину охранников. Со статусом Чэнь Чжэньлуна их без проблем сопроводили в большой зал. После 10 минут ожидания в зал вошел изнеможденный городской лорд и сел на трон. Его длинные фиолетовые волосы были спутаны, а его обычно строгое выражение лица сменилось усталым выражением. «Брат Чэнь, я заставил тебя ждать. Пожалуйста, прими мои извинения». «Нет, это мы должны извиниться за то, что прерываем вас, брат Е. Все в порядке? У меня нет слишком важных дел, если вам нужно чем-то заняться», — сказал Чэнь Чжэньлун с беспокойством. Е Цзун колебался, но затем решил довериться Чэнь Чжэньлуну. «Моя жена нездорова, врачи семьи не могут ее вылечить. Последние 3 дня она впала в кому, и врачи не уверены, продержится ли она дольше». Его слова были полны эмоций, было ясно, что он пытался сдержать слезы. Шэнь Юэ был ошеломлен. Неужели он внезапно получил возможность раскрыть заговор? Упадет ли он теперь, случайно, только чтобы понять, что споткнулся о захороненный артефакт? Он только хотел наладить связь с Е Цзуном и, возможно, взглянуть на Е Цзюнь, но теперь он был здесь, в то же самое время, когда отравили любимую жену городского лорда. Он думал, что она уже мертва. Она даже не участвовала ни в одном из его планов, поскольку ее упоминали в романе только 1 раз. Видимо, его отец хотел, чтобы Е Цзун страдал, поэтому он отравил его жену. Чувак был очень злобным. Было только упомянуто, что она умерла, когда Е Цзюнь была маленькой, а сейчас, похоже, ей было 6 лет. Эта возможность была слишком хороша, чтобы упустить ее, плюс его вмешательство точно разозлит Шэнь Хонга. Шэнь Юэ все еще был в ярости от побоев, которые он получил. Выслушав дебаты Е Цзуна и Чэнь Чжэньлуна о возможном решении, он бросил свою шляпу в кольцо. «Извините, городской лорд, но, возможно, я могу помочь». Было действительно трудно находиться в теле ребенка, никто его не признавал, ни его, ни его способности, считая его обычным ребенком. «Кто этот ребенок, брат Чэнь?» — спросил Е Цзун с явным неодобрением в голосе. Чэнь Чжэньлун мог только восхищаться бесстрашием Шэнь Юэ, молясь, чтобы он смог его поддержать. Смиренно вздохнув, он начал представлять Шэнь Юэ. «Это беглый принц, Шэнь Юэ. Я привел его сюда сегодня, потому что нам нужно, чтобы вы стали свидетелем подписания контракта», — сказал Чэнь Чжэньлун, начав быстро рассказывать ему подробности саги о маленьком принце. Услышав о подвигах и способностях Шэнь Юэ, Е Цзун смог устало улыбнуться. «Вас есть уверенность в лечении моей жены?» «Нет, но я прочитал более 100 000 книг, возможно, одна из них содержит ответ на ее состояние». Не желая казаться слишком высокомерным, он преуменьшил свои шансы на успех. Е Цзун считал, что вероятность помощи ребенка близка к нулю. Оставшись без другого выбора, он проглотил свою гордость и повел их в свой частный двор. На кровати была великолепная женщина с длинными, распущенными, фиолетовыми волосами, водопадом струящимися по подушке. Получив одобрение от Е Цзуна, он подошел к ней и взял ее за запястье. Пришло время его чит-библиотеки сделать свое дело, и, конечно же, книга была составлена. Еру, 26 лет, гражданка города Славы, жена городского лорда Е Цзуна, заклинатель демонов золотого ранга 1-й звезды. Недостатки. Номер 1, техника совершенствования несовместима с формой царства души. Номер 2, у нее отсутствует талант к совершенствованию, ее способность ощущать энергию неба и земли, известную как ци, слишком слаба. Номер 3, тело было разъедено аурой черного масляного дерева, в результате чего были заблокированы ее 8 необычных меридианов. Конкретные места, где заблокированы 8 меридианов. Значит, она тоже из семьи Е, что объясняет цвет волос. Сделав вид, что исследует некоторые из симптомов Еру, Шэнь Юэ встал и посмотрел на них самым торжественным взглядом. «Боюсь, что ваша жена была отравлена. Я читал об этих симптомах в книге библиотеки моей семьи. Она происходит от дерева, к которая растет в темном лесу на черном масле. Вашей жены, возможно, есть личный сад, или место, где она могла соприкоснуться с этим деревом, объяснил Шэнь Юэ, не забывая попытаться вовлечь своего дорогого отца. Услышав это, городской лорд срочно отправил их в частный сад, где за скамейкой, для наблюдения за садом, стояли два непритязательных саженца. Шэнь Юэ сразу же идентифицировал деревья и спросил, откуда они были получены. Черт возьми, если он сможет убить Шэн Хонга, это сделает его следующие 6 лет жизни намного легче и радостнее. К сожалению, Е Цзун не знал, как они оказались здесь и теперь сосредоточился на поиске лекарства. Существовало одно лекарство, которое могло помочь Еру, его было легко достать, и это позволило бы ей вылечиться без особых усилий, но Шэн Юэ хотел попытать счастье и испортить отношения между двумя из трех основных семей или, по крайней мере, получить возможность попасть в секретный отдел библиотеки. Вы можете подумать, что тут уже скоро разразится холодная война, но Е Цзун совершенно не замечал ненависти Шэнь Хонга. После многих заверений в том, что он мог бы вылечить жену Е Цзуна, если бы у него была эта книга, группа, состоящая из него, патриархов двух из трех великих семей и кучи охранников, направилась в священную семью, чтобы одолжить книгу, которая фактически существует. Без особой проблемы группа оказалась перед раздраженным Шэнь Хонгом и группой любопытных старейшин. Если взглядом можно было бы убить, то Шэн Юэ был бы уже мертв, и тут он вспомнил, что Шэн Хонг, вероятно, мог бы убить его одним взглядом. «Какая у тебя будет реакция, когда я проникну в засекреченную библиотеку?» – подумал он, когда на его лице появилась дерьмовая улыбка. «С двумя патриархами рядом с ним он будет в полной безопасности. Что привело тебя в мою священную семью?» – задал вопрос Шэн Хонг, задаваясь вопросом, почему городской лорд был здесь. Мог ли он узнать, что я был ответственен за состояние его жены? Нет, невозможно, я скрыл свои следы. Это должно быть связано с этим отродьем. Злясь, думал Шэн Хонг. Шэн Хонг, к сожалению, у меня случилась беда, моя жена заболела, и мне сказали, что у вас может быть способ ее спасти. Если бы брат Шэнь мог помочь мне, я был бы очень благодарен, сказал Е Цзун. Если я могу чем-то помочь, просто скажите. В такой ситуации естественно оказывать помощь. Патриарх священной семьи, очевидно, вынужден был сказать это, хотя внутренне он волновался. «Спасибо, брат Шэн, Я Цзун, запомню эту услугу. Иди, возьми книгу, Шэнь Юэ, мы должны поторопиться». Цзун был на 7-м небе от счастья, оказавшись так близко от нахождения лекарства для своей жены. Шэнь Юэ был уверен, что в запретной секции была книга о ядах, он просто надеялся, что она включала черное маслянистое дерево. В публичном разделе был свиток с лекарством, но не было сказано, от какого оно яда. Это была таблетка детоксикации высокого уровня, которая легко справилась бы с этой ситуацией, и это был его резервный план, если бы на него оказали давление, чтобы он разработал метод лечения Еру. Отмахнувшись от этикета, он убежал до того, как Шэн Хонг мог даже спросить, какая книга ему нужна. Следующим его препятствием была охрана закрытой секции, поскольку старейшины находились в главном зале с патриархами.